14 июня 20 года. Сталин. Скорее всего, Сталин защитил Егорова, потому что предложение исходило от Троцкого. А что касается тех, кто проморгал Крым, то ведь здесь тоже был и Сталин. Уже в 20 году Сталин мог безапелляционно заявить о главкоме «путается в ногах». Моральная ущербность Сталина давно стала его жизненным атрибутом. По мере упрочения положения эта ущербность станет в будущем все более опасной и зловещей. Следя за этой эволюцией, иногда задаешься мыслью, а было ли у Сталина вообще понятие совести? Со времен гражданской войны Сталин знал близко не только Егорова, но и многих других советских полководцев, рожденных революцией: Тухачевского, Крыленко, Корка. После первых крупных успехов в борьбе с буржуазно-помещичьей Польшей войска Красной Армии, как известно, потерпели серьезную неудачу. Почти через 20 лет Сталин вменит в вину Егорову, Тухачевскому, другим военачальникам преступную медлительность, продиктованную предательскими замыслами. Ему и в голову не придет, что он, как член военного совета, также полностью несет ответственность и за удачи, и за поражение. Когда 2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКПБ приняло решение выделить Крымский участок Юго-Западного фронта в самостоятельный Южный фронт, Сталин внес предложение передать Западному фронту 12-ю, 14-ю армии и 1-ю конную. Быстро передачу осуществить не смогли. А 13 августа Егоров и Сталин донесли главкому, что армии фронта уже втянуты в бои в районе Львов-Раворусское, и изменения основных задач армиям в данных условиях осуществить невозможно. Когда же главком Каменев направил командованию Юго-Западного фронта новую директиву о передаче 12-й и 1-й конной армии Западному фронту, Сталин отказался подписать директиву, подписал ее лишь член военного совета Берзин. Пока шли эти препирательства, увязки, согласования, время было упущено. Вывод 1-й конной армии из сражения на Львовском направлении начался лишь 20 августа, а оказать помощь Западному фронту она не успела. Конечно, вина за стратегический просчет лежит на Реввоенсовете Республики, на главкоме командования фронта, но ведь еще 5 августа Сталин сам внес предложение о передаче 3 армий Западному фронту, а в решающий момент затормозил дело, что имело тяжелые последствия. Никаких усилий по реализации собственного предложения, утвержденного в Москве, Сталин не приложил. Он в такой же мере виновен в крупной неудаче, как Троцкий, Тухачевский, Егоров, другие должностные лица. Но, естественно, Сталин и не думал признавать собственного просчета. У него уже тогда рождались задатки непогрешимости. Ленин еще раз показал, что в оценке любых ситуаций никогда нельзя отступать от правды. Анализируя истоки неудачи, Ленин говорил, что когда наши войска подошли к Варшаве, они оказались настолько измученными, что у них не хватило сил одерживать победу дальше. А польские войска, поддержанные патриотическим подъемом в Варшаве, чувствуя себя в своей стране, нашли поддержку, нашли новую возможность идти вперед. Оказалось, что война дала возможность дойти почти до полного разгрома Польши, но в решительный момент у нас не хватило сил. Весьма характерно, что в последующем военные летописцы, подчеркивая особые заслуги Сталина в деле перелома на Южном, Восточном, Северо-Западном фронтах, никогда не вспоминали его роль в польской кампании.